При этом надо отдавать себе отчет, что поскольку все дальневосточное искусство развивалось в русле китайской традиции, служившей Восточной Азии той же опорой, что Эллада Европе, то в какой бы стране ни снимался тот или иной фильм, он несет на себе отпечаток классической китайской поэтики. Именно она, а не особенности пейзажа или этнографические черты быта, делает экзотическим азиатское кино. Чтобы уловить художественную специфику этого мировидения, надо помнить о ее древних истоках. Новое кино делится со старой китайской поэзией отношение к художественному произведению, которое понимается как эмоциональная икебана, чувственный иероглиф, импрессионистская криптограмма. Это зашифрованная инструкция к переживанию того невербального опыта, который позволяет зрителю и читателю преодолеть расстояние, время и культурные барьеры, чтобы вступить в мгновенный контакт с автором. Об этом интересно сказал сам Энг Ли. В китайском фильме камера всегда показывает сперва пейзаж, потом героя и, наконец, то, на что он смотрит, скажем, луну. Только так автор может рассказать о внутренних переживаниях своих персонажей. Это своего рода китайский психоанализ. Мы никогда не говорим ни о чем прямо. Суть китайского искусства, да и китайской души, в том, чтобы, скрывая чувства, сказать о нем не говоря. Это и есть невидимый дракон нашей культуры. Странная сказка про тигра и дракона, наделавшая столько шума в кинематографическом мире, прекрасно раскрывает экзотические особенности китайской поэтики. На первый взгляд, эта картина легко вписывается в жанр рукопашных фильмов, который в изобилии поставляет на Запад Дальний Восток. Энг Ли действительно будто вышивал свою шелковую картину по канве гонконгских фильмов о восточных боевых искусствах. Однако своим взлетом «Тигр и дракон» обязан умелому осложнению сюжета. Энг Ли снял не Китай, а сон о Китае. Легкая, сюрреальная дымка прикрывает внутренний конфликт картины. Он в мучительных и трагически несостоявшихся попытках соединить две противоположности — Ян и Инь. Иными словами, Энг Ли сделал фильм о любви, на что намекает и название. «Тигр» в китайской символике — мужское начало, «Дракон» — женское. Сложные отношения так связывают трех героев, что ни один из них не может сказать другому о своей любви. Вместо слов — поединки. Поэтому все драки в фильме — своего рода брачный балет, а сама лента — психосексуальная драма. Жанр, которым Энг Ли, кстати сказать, и известен в Голливуде. Впрочем, как всегда бывает с удачными образцами сегодняшнего искусства, «Тигр» и «Дракон» толкуются на нескольких уровнях, не отменяющих друг друга. Поэтому изощренные психологические тонкости не помешали картине стать первым азиатским боевиком, завоевавшим всемирное признание на своих, что самое важное, условиях. Менее заметное, но по-своему историческое событие — первая Нобелевская премия представителю китайской литературы. Присуждая высокую награду живущему во Франции китайскому прозаику, драматургу и художнику Гао Синьцзяню, Нобелевский комитет в своем решении особо отметил первый роман лауреата Линь Шань «Чудотворные горы», вариант перевода «Гора духов». Эта книга ни о чем. Ее безнадежно запутанная вязь делает невозможным пересказ. Критик может разве что перечислить фабульные мотивы, которые пунктиром прошивают напоминающие ковер повествования. Текст составляют обрывки путевого дневника, этнографических записок и любовной драмы. Однако все эти нити слишком зыбки, чтобы служить композиционным каркасом. Такой же призрачной природой отличается и авторский персонаж, которому Гао дал три голоса — «я», «он» и «она».